Глава 4. Я, не понимая, что происходит, продолжал сидеть и доедать свою порцию. Война войной, но обед по распорядку. Неизвестно, когда в следующий раз придется нормально поесть горячей пищи, да и вообще придется ли вообще ее отведать. Суета и мельтешение анторсов меня стало напрягать. Командир, не видя этого бардака, уткнулся в коммуникатор и пытался выйти на связь, не знаю, с его прямым командованием или с капитаном корабля. Но вот остальные суетились. Ходили из стороны в сторону, хватались за оружие. В общем, бардак чистой воды. Спокойно доел, вытер лицо влажной салфеткой, что входило в комплект рациона, и глазами нашел Сашу. Он-то должен знать, что происходит. Вроде пилот, пусть и в атмосферной авиации. «Слышь, Саш, что происходит?» Обратился к нему, не ожидая получить ответ. Он также сидел, уткнувшись в коммуникатор, и, казалось, ничего вокруг не замечал. «Тревога объявлена». «И что, в первый раз?» Не понял такой суеты. «Такая впервые. Над всей территорией планеты», не отрываясь от коммуникатора, говорил анторс. Быстрыми и ловкими движениями он продолжал что-то писать в коммуникаторе. «Во всех соединениях, в том числе и на что он с Сари. Именно оттуда пришел приказ». «Хм, может, кто из Совета помер или военный переворот?» предположил единственное, что пришло на ум. Наши земляне не могли так напугать обитателей космического корабля, что находился на орбите Луны. «Ответа не дождался, связи нет», — выругался командир конвоя. «Ашахана, командиру или помощнику, быстро! Узнай, что происходит и что нам делать! Летчик, у тебя что? Ты смог связаться со своими?» «С командованием нет. Канал связи перегружен. Связался с отцом. Он на что он с Сари. И не тяни». Со стороны светила сканеры засекли появление массивного объекта, не уступающего своим показателям по массе нашему кораблю-матке. «Сигнатуры не распознаны. В лучшем варианте это комета, в худшем – корабль неизвестной расы». Тут аж Соша оторвался от изучения коммуникатора и пристально посмотрел на меня. А потом как рванет ко мне, что едва успел заблокировать удар. «Это все он! Это он! Хоск вызвал своих! Надо его расстрелять и немедленно!» Подскочили конвойные, разняли. «Убить успеем, не суетись, летчик», – успокоил командир конвоя. В это время вошел посланный им боец к командиру корабля. «Докладывай». «Капитану корабля поступил приказ оставаться на орбите планеты», — коротко доложил боец. «И?» — не понял капитан. «Летчик, поясни. Маневр вокруг планеты совершается в двух случаях. Во-первых, для разгона космического аппарата и корректировки полетной траектории. Но в нашем случае это не нужно делать, так как тяги двигателей хватает, и без гравитационного маневра достигнута необходимая скорость. А маяк цели прибытия не дает сбиться с пути», — как по учебнику говорил аж Сошахаш. «Во-вторых, в случае нештатной ситуации, когда корабль вышел на орбиту планеты, но пока не прошел точку невозврата к цели полета. Мы, как я понимаю, сейчас во второй фазе полета, корректировка курса, и пока не отдалились от планеты настолько, чтобы нам оставалось единственное – продолжать путь к цели. Вот командиру и приказали не продолжать полет, но и не садиться обратно на планету, а выйти на орбитальную траекторию полета. Вполне логично, кстати. Как только выяснят, что появилось в звездной системе, сообщат, что делать дальше. И сколько времени это займет? Летать вокруг планеты мы сможем несколько недель, если не дольше. Топливо тратится меньше. Только вовремя корректировать высоту, чтобы не свалиться в гравитационный колодец. А вот с едой и с остальным не знаю. Это же не пассажирский лайнер. Но, думаю, тройной запас жизненно важных компонентов имеется. Значит, без особого риска можем летать вокруг планеты примерно 10 дней. Вполне вероятно. Спокойно ответил летчик, продолжая с нескрываемой неприязнью смотреть на меня. Летчик забыл сказать, что при орбитальном полете имеется возможность воспользоваться спасательной капсулой, а... Вступил я в разговор. «Заткнись!» Вновь попытался достать меня летчик. И чего я ему такого сделал, что он на меня так взъелся, не понимаю. Пройдет время, убедятся, что в систему вошла какая-нибудь периодичная комета, и все успокоятся, но нет, пробовал меня ударить. Хорошо, что сдержался, не ответил, хотя мог бы и нос ему сломать опережающим ударом. «Успокоились оба! А ты под конвойный, чтобы молчал и не влезал в разговор, когда истинно живые говорят!» «Так я вроде и не мертв», — ответил, приготовясь получить удар, но его не последовало. Только капитан конвоя сквозь зубы процедил. «Еще одно слово и клянусь советом, я лично тебе башку прострелю!» Сутки прошли в нервозном ожидании. Корабль вышел на орбиту планеты и нарезал витки, ожидая разрешения продолжить путь по маршруту, но приказ не поступал. С моей точки зрения, за такой длительный срок уточнить, кто или что появилось в Солнечной системе с такими техническими возможностями, как у анторсов, не составляло труда. Ведь даже наши астрономы массивное космическое тело найдут и сопроводят. Вот только что-то наводило на мысль, что не все так просто. Большую часть времени я лежал, иногда проваливаясь в дрему. Прямо как в лучших пансионатах. Сон и трехразовое питание. Вот только прогулок по свежему воздуху не хватало, до медицинских процедур. А то режим прям точь-в-точь, как в пансионате, где проходил восстановление после ранения. Я лежал с закрытыми глазами и размышлял. Попытки спровоцировать Сашу и конвойных не удались. Не представилось ни единого случая, чтобы завладеть оружием или на крайний случай хотя бы взять заложника. Слишком все насторожены и внимательны. Даже Саша пусть и бросается на меня, но делал это осторожно, зная, на что я способен. А последнее предупреждение из уст начальника конвоя меня окончательно убедило, что у них нервы на пределе, и любой необдуманный шаг приведет к бесславной смерти. Меня просто-напросто пристрелят. Тихо, едва слышно, раздался вызов чьего-то коммуникатора. В тишине, царившей в помещении, этот лично для меня неприятный сигнал заставил открыть глаза и прислушаться. На вызов все обратили внимание, так как чуть меньше суток все попытки связаться с внешним миром к положительному результату не привели, да и особых попыток не было. Соблюдался режим радиомолчания. «Это отец. Сообщение прислал», — оживился аж Сошахаш. «Может, нам скоро разрешат продолжить путь?» Саша вчитывался в полученные сообщения, и я заметил целый букет эмоций, что промелькнули на его лице. «Читай вслух, если это не личное, конечно», — просил капитан конвоя. «Это... этого не может быть!» «Что, невеста выбрала другого?» — подколол один из конвойных. «Нет, вы не понимаете, этого не может быть!» «Так поясни нам, все равно делать нечего, а мы с высоты нашего опыта подскажем, что делать». «Несколько минут назад Совет принял решение увести Штонсар из звездной системы». «Это как так?» — встрепенулись все анторсы. Подобное заявление для меня оказалось неожиданным. Но такого бурного проявления реакции от степенных и надменных анторсов я не ожидал. Кто из охранников сидел, встал, кто стоял, подошли ближе к сидевшему Ашсошахашу. «Не тяни, говори!» «Это все. Отец написал, что они уходят». «Да, сюда». Не выдержал капитан и фактически вырвал из рук коммуникатор. Он быстро пробежался глазами по сообщению и зачитал вслух. «Мой сын, только что совет принял решение отвезти Штонсар из звездной системы. Береги себя». «И все? Почему приняли такое решение? А как же мы и те, кто остался на планете? И вообще, что происходит?» Не выдержал нервного напряжения молодой конвойный. «Успокойся, сейчас попробую связаться с командованием. А ты, сержант, сходи к капитану корабля. Может, он что прояснит?» Я лежал, анализируя ситуацию. Правители анторсов уводят основные силы из звездной системы. Не скажу, что бросают на произвол судьбы находящиеся на планете войска. Остаются клоны. Но на них анторсам наплевать. Но на планете остаются и истинно живые, которых, по моим подсчетам, на планете примерно треть от всего личного состава. И все или узкие специалисты высокого класса, или руководители среднего и высшего звена. А такими кадрами при ограниченных ресурсах не разбрасываются. Но и немаловажный фактор. На планете остаются и корабли-заводы, и прочие, как военное, так и гражданское имущество, и оборудование. Ладно бы они куда на орбиту соседней планеты, ну или куда еще отошли, сменили, так скажем, место дислокации. Но нет, четко говорится, что уходят из звездной системы. Что их так напугало, или что послужило толчком? Я лихорадочно размышлял. Но на ум приходило только одно, и это то нечто, что вошло в нашу звездную систему. «Летчик!» — обратился к Ашсошахаш, но он не отреагировал. «Саша! Отвали! Не до тебя, Ашханса!» Примечание. Ашханса. Непереводимое бранное слово. «Известно, что за объект вошел в систему. Это важно. Его распознали?» «Отвали! Не знаю!» Продолжать приставать к находящимся в таком возбужденном состоянии не стал. Переключился на командира конвойной группы. «Эй, капитан, поговорить надо!» «Чего тебе? В санкомнату приспичило?» Тот сразу же пресек мою попытку заговорить, а пусть и неуместно, но попытался пошутить. «Нет, нам надо срочно спускаться на планету. Передайте капитану корабля, пусть...» «Это еще почему?» Вступил в разговор другой охранник. «Так корабль ушел, и нам некуда больше лететь. А чем дольше мы находимся на орбите, тем хуже для нас. Мы идеальная цель. Как вы начали захват планеты?» С уничтожением орбитальной группировки, как по учебнику. А наш корабль сейчас что? Или правильнее сказать, где?» Говорил я спокойно, стараясь, чтобы они сами пришли к той мысли, что посетила меня. «Находится на геостационарной орбите. И что, до вас никак не дойдет?» Не выдержал, сорвался. Хотя понятно, они-то не летчики, а представители планетарных войск. Была надежда на Сашу, что он быстрее поймет, в чем дело. Но он так и сидел, тыкал свой коммуникатор, пытаясь связаться хоть с кем-то. А я продолжал. «Неизвестный объект, что вошел в звездную систему, опознали. И это не вопрос, а утверждение. И с большой долей вероятности объект – это космический корабль. А если приняли решение улетать, то...» «Мой капитан!» Запыхавшись, вошел посланный к капитану корабля сержант. «Что у тебя?» «Сейчас будет объявление по кораблю. Мы идем на посадку». Не успел он договорить, как ожили динамики громкой связи. «Всему экипажу и пассажирам, внимание! Получен приказ совершить посадку на планете. После корректировки орбиты будет произведен спуск. Место планируемой посадки – место старта. Внешняя и внутренняя связь заблокирована. Объявления будут транслироваться по громкой связи». «И все? А ты что хотел, сержант?» «Так когда я прибыл на капитанский мостик, там такая суета стояла. Просил, требовал хоть кого-то пояснить, что происходит. Но сказали идти в каюту и что все сейчас объявят». «Аж Ханса!» Откидывая коммуникатор, выругался аж Сашахаш. «Капитан, ведите себя прилично. Не разбрасывайтесь вверенным вам имуществом». «Извините, офицер». После непродолжительной паузы взял себя в руки аж Сашахаш. «Но то, что происходит, не укладывается у меня в голове. Отец не отвечает. Связь с командованием заблокирована». «Было объявление по кораблю, что связь заблокирована. Я, если честно, удивляюсь, как прошел последний сигнал». «Я... У меня отец занимает высокий гражданский пост». «Это понятно, но не объясняет причину, почему отвели корабль с орбиты спутника». Я слушал логические измышления врагов и надеялся, что они придут к верному ему заключению. Но когда по третьему разу все стали сокрушаться, что корабль-носитель покидает звездную систему, бросая без материально-технической поддержки высаженный для захвата планеты десант, не выдержал. «Послушайте, товарищи анторсы!» Мое необычное для слуха обращение возымело действие. На меня обратили внимание. «Что тебе, Хоск?» Недовольно произнес капитан конвоя. «Знаешь, я раскрою тебе небольшую тайну. В случае попытки побега или попытки твоего освобождения, у меня однозначный приказ тебя пристрелить». «Я в курсе, но я не собираюсь бежать». Хотел добавить «пока», но не стал нагнетать обстановку. «У вашей расы есть враги? Есть те, кого вы боитесь, или равны вам по силам, и открытое противостояние приведет к большим потерям, и неизвестно, кто в итоге выйдет победителем?» «Хоски», — одновременно ответили оба капитана. «Это понятно. Есть еще какая-нибудь раса или цивилизация, что в состоянии вам противостоять?» Повисла пауза. Отвечать сразу на вопрос никто не торопился. И пришлось задавать наводящие вопросы. «За время вашего... путешествия встречались разумные расы?» «Как говорил отец, обитаемых и пригодных для жизни планет за все время встретилось только две, и ты о них знаешь», — задумчиво произнес аж Сошахаш. «Странно. Моя теория не сработала. Никто им не встречался, но я не отчаивался». «А во время полета встречи с кораблями других рас случались?» «Об этом не знаю», — ответил Саша, но сразу резко встал и направился к выходу. «Ты куда, летчик?» «Командиру корабля, я все-таки пилот, и, возможно, нужна помощь или совет». Контакта с другими расами, кроме тех, что известны мне, у анторсов не было. От нечего делать, сидел, размышлял. Но тогда почему отвели корабль-матку от звездной системы? Совет перестраховался? Не похоже. Людьми сражение за планету практически проиграно. Захватчики переходят к следующей фазе. Вот только что это за следующая фаза, я не знаю. Но очевидно, что-то пошло не так. Очевидно, что массивное тело, вошедшее в звездную систему, это космический корабль. Вот только чей? Явно не анторсов. Может, и вправду Хоски? А сколько прошло с того времени? Слушай, капитан, а сколько времени прошло со встречи с Хосками? А ты сам не знаешь? Нет, не знаю, поэтому и спрашиваю. Разубеждать или, наоборот, утверждать, что я Хоск, уроженец Горгоганской империи, я не стал. Я и сам окончательно не разобрался в себе. Во мне есть часть капитана Глена, и это большая часть сознания. Его опыт и знания несоизмеримы с моими. Но оно не подавляет сознание уроженца планеты Земля, а дополняет. И в этом вся сложность понимания. 14 ашахов. Всего-то 20 лет? Не скрою, ответу я удивился. Отсчет времени на корабле и на планете идет по-разному. На планете за это время прошло 150 ашахов. Сменились поколения. Больше 200 лет, быстро перевел в уме величины. А почему так? Много задаешь вопросов, подконвойный. И заткнись! Я-то подумал, что сумел разговорить Анторса, но нет. И в это время вернулся аж Сошахаш. Нам приказано прибыть на палубу Ша-5 и занять места в эвакуационном боте. Это еще почему? Кто отдал такой приказ? Не поверил капитан конвоя. Я знал, что не поверите. Вот! Он протянул свой коммуникатор. Капитан внимательно вчитался в строки приказа и нехотя протянул его обратно. «Группа, исполнять приказ. Сопровождаем объект на палубу Ша-5, занимаем места в спасательном боте». Четко произнес командир, но тише, обращаясь к летчику, добавил. «Все так серьезно?» «Более чем. Экстренно идем на посадку. Входить в атмосферу будем практически под прямым углом, лишь с частичным замедлением скорости. Мягкой посадки не будет». И корабль не боевой фрегат, а грузопассажирский. Может не выдержать таких нагрузок. А экипаж и груз? Задал вопрос, услышавший разговор другой охранник. Экипаж займет места в спасботах после совершения необходимых маневров. Но нам предписано сделать это сейчас, ответил Аш Сошахаш и, покосившись на меня, добавил. Этот Хоск оказался прав. Объект, что вошел в звездную систему, разделился, и к планете с ускорением приближается космический корабль класса не ниже крейсер и не один.